Встречный ветер от Бабыши. Встречный ветер я посылаю тем, кто выбрали прямой путь. Это не для слабых душ. Встречный ветер сдувает пепел и разжигает сердце. Это я посылаю ветер, я вышел тебе навстречу. Не сдавайся бессилию и страху, не ищи путей отступления. Я тебя обнимаю сердцем, растворяя боль и сомнения. Огнем из любви и силы я тебя заключаю в объятия, и сгорают обрывки эго, как лохмотья старого платья. Я с сердца снимаю оковы. Ты отдайся божественной силе, так руда, очищаясь от шлака, чистым золотом станет отныне. Стань тождественной мне чистотой. Стань только мной. Любовь сольется с любовью, и я стану тобою. Стопами, которыми хожу я сделаю твои стопы. Словами, которыми говорю я наполню твои уста. Любовью, которой люблю я затоплю твое сердце. Пусть будет моим твой путь по земле.